«Ну что скажешь, Лев Иванович?» — спросил Стас, когда они сели в машину. «Так же, как и Вероника, он знает что-то важное, но не хочет говорить». «Как думаешь, Лев, он мог убить Веронику?» «Не похож он на убийцу и ведет себя уверенно. Не, не он». «Куда едем, Лев Иванович?» — спросил Кирилл. «На вокзал. Стас провожать». «Как провожать? У меня же с собой никаких вещей нет!» — возмутился Кричко. «Да зачем тебе вещи? Всего 3 дня командировки». Лев незаметно подмигнул Кириллу. «Это уже не смешно, Лев». «Давай, Кирилл, на вокзал». «Да не дрейфь ты, Стас. Мы только за билетами заедем, но сначала заедем в офис к этому рейдеру, чтобы убедиться, действительно ли Соколов уехал в Нижний Новгород, или это просто так, отговорка, чтобы не встречаться с нами», — подкорректировал маршрут Лев. «Так билеты можно заказать по телефону», — обрадованно сообщил Кирилл. «На вокзал ехать не обязательно, можно позвонить диспетчеру через интернет и заказать себе билет». «Я, Кирилл, привык с людьми общаться вживую, а не через интернет, так что на вокзал мы все-таки поедем». «Как скажете, Лев Иванович». Резиденция Соколова находилась в одном из центральных районов Санкт-Петербурга. Его офис был расположен в современном здании из стекла и бетона. Поднявшись на нужный этаж, сыщики оказались перед дверями с табличкой «Недвижимость от Соколова», перед которыми стоял охранник. «Вы к кому, господа?» — преграждая путь, спросил мужчина в пятнистой форме. «Нам надо встретиться с господином Соколовым». Гуров не спешил доставать свое удостоверение. «Его нет, он в командировке». Охранник продолжал загораживать своим телом дверь. «Значит, мы поговорим с его заместителем». Стас попытался отодвинуть наглого охранника. «Кроме секретаря здесь никого нет». «Значит, поговорим с секретарем», — вмешался Лев, пытаясь разрешить дело мирным путем. «Вам кого нужно?» Охранник выставил вперед короткую дубинку, недвусмысленно давая понять о своих дальнейших намерениях. «Спокойно, здесь все свои», — Гуров показал ему свое удостоверение. Внимательно изучив корочку, охранник опустил свою дубинку. «А чё сразу-то не сказали?» — отойдя в сторону, спросил он. «Начальник на месте?» — снова спросил Лев Иванович. «Нет, только что уехал», — задумчиво ответил охранник, но тут же спохватился, поняв, что сболтнул лишнего. «В смысле, уехал в командировку только что?» Начал было выкручиваться он, но было уже поздно. Сыщики все поняли. «Мы его здесь подождем», — открывая дверь в кабинет, сказал Лев. Охранник затоптался на месте, не зная, как ему быть дальше. «Да ты не дергайся, все нормально», — хлопнул его по плечу Стас. «Да, вот еще что», — он остановился в дверях. «Не стоит звонить своему шефу и сообщать, что мы его ждем, понял?» Охранник кивнул в ответ. Войдя в помещение, сыщики оказались не в самом кабинете, а в предбаннике, где за высокой стойкой сидела молодая женщина в очках. «Так, если вы к Андрею Ивановичу, то его нет», — сразу сообщила секретарша, едва сыщики закрыли за собой дверь. «А мы знаем», — весело сказал Стас. «Но ведь он же ненадолго, поэтому мы его здесь подождем». И он уселся на мягкий диван. Секретарша недоуменно посмотрела на Стаса, который взял в руки журнал и стал его листать, не обращая на нее внимания. «Не переживайте, у нас с Андреем Ивановичем назначена встреча», — соврал Гуров, чтобы успокоить женщину. Положив перед собой журнал записей, секретарша стала просматривать записи. «Мы по телефону договорились о встрече», — остановил ее сыщик. Было заметно, как секретарша не находила себе места, не зная, что же ей делать в подобной ситуации. «Вы нам сделаете кофе?» — попросил Стас, оторвавшись от журнала. «Только мне, пожалуйста, без сахара», — поддержал друга Лев. Сейчас надо было переключить внимание секретарши на что-то другое и сделать так, чтобы она не натворила каких-нибудь глупостей. «Да, конечно, сейчас сделаю», — засуетилась женщина. Не успела она налить кофе, как в приемной зазвонил телефон. «Да, Андрей Иванович», — громко сказала секретарша. После нескольких минут кивания она посмотрела на сыщиков. «Здесь вас дожидаются товарищи из милиции. Да, сейчас передам». Она протянула трубку к Гурову, который сидел ближе, чем Стас. Лев взял трубку, подождал несколько секунд и ответил. «Полковник московского уголовного розыска слушает». «Здравствуйте, полковник. Вы хотели со мной встретиться?» «Если вы Владимир Соколов, то хотел». «Я сейчас срочно улетаю в Нижний Новгород по делам. Так что, если хотите, мы могли бы поговорить по телефону», — предложил Соколов. «Назовите, пожалуйста, точный адрес, куда вы направляетесь». «Точный адрес?» — удивился рейдер. «Да, возможно, нам придется встретиться с вами именно сейчас». «А что за срочность такая, полковник?» Голос Самарского выдал его в волнение. «У нас к вам несколько вопросов, которые не терпят отлагательств». «Вы можете найти меня на заводе «Сельмаш»?» «Хорошо, Владимир. Встретимся с вами там». Стас внимательно следил за Гуровым, не перебивая его и ни о чем не спрашивая. И только после того, как тот встал с места, он спросил. «Едем?» Лев посмотрел еще раз на секретаршу, которая делала вид, что совсем не слушает их разговор. «Да, поехали». «До свидания», — сказали они в один голос, уже закрывая за собой дверь. «Счастливо!» — секретарша подняла на них глаза, провожая сыщиков задумчивым взглядом.